Предложив снабдить Боба мясом, Рой хотел отплатить за разрешение на проход по его угодьям. Мясо было почти единственной пищей этой индейской семьи. Боб охотился, как и все, но он не мог позволить себе незаконной охоты. За это его, индейца, ждало то же воздаяние, что и белого, но для индейца потеря участка была потерей самой жизни. И вот индеец Боб перебивался кое-как на законной норме. Это позволяло ему каждый год закупать немного провизии в лавке, но большую часть пропитания он выцарапывал из земли. Здесь, у своего ручья, выращивая немного кукурузы и озерного риса, держа немного кур, свиней, коз и ловя в летнее время столько рыбы, сколько мог провялить или сохранить на зиму в своем погребе. «Почему ты не попросишь себе участок в бобровом заповеднике Джеймс-Бэй?» — спросил Рой у Боба. Как некоторые другие заповедники Канады, Джеймс-Бэй был крупным лесным заказником, закрытым для всех трапперов, кроме ограниченного количества индейцев. Это были угодья, кишевшие молодыми бобрами, и огражденные законом, бобры быстро размножались и давали верный улов. «Не знаю такой земли, Рой», — сказал Боб. Рой знал. Боб хотел этим сказать, что Муск-Оги — его дом, дом его предков. Он не хотел покидать его, как Рой не хотел покидать Сент-Элен. «Ты прав», — медленно промолвил Рой. «Джеймс-Бэй — это очень далеко отсюда. Кончится тем, что я стану фермером. Расчищу вот тут лес и буду фермерствовать», — сказал Боб. Как и Рой, он знал, что дичь уходит на север и скоро совсем исчезнет. Как и Рой, он знал, что никогда не сможет покинуть лес, и чем покидать его — он готов был попробовать фермерство в лесу. «А что говорит уголовный кодекс насчет угодий на севере?» — спросил его Рой. «Ведь ты мог бы попытаться получить участок на севере». «Трудно сказать, Рой. Одно дело, когда читаешь закон, совсем другое, когда его нарушаешь, особенно уголовный кодекс». Уголовным кодексом обычно называли «положение об индейцах». Рой читал эти положения, читал их в хижине Боба, где они висели, как еще одна из насмешек Боба над белыми. Рою они показались настолько похожими на положение о дичи, что он пришел к заключению, что индейцев сохраняют как дичь, как осколок естественной и желательной лесной жизни, которой нельзя было дать вовсе исчезнуть. «Ну что ж, я пойду, Боб», — сказал Рой. Бит индейца начинал угнетать его. Мысль, что индеец Боб обречен остаться тут, все равно, будет ли начисто выловлено его угодье или нет, всегда угнетала Роя. «Когда ты собираешься уходить к северу на новые земли?» — спросил индеец Роя. Рой уже начал переходить речку. «Еще не знаю, Боб. Это будет зависеть от многих обстоятельств, но скоро это выяснится. А Асахатый тоже где-нибудь близко?» «Да, а что? Кто-то ставил капканы на моей плотине у старых коряк. Должно быть, Асахатый. Ты так думаешь? Скажи ему, если он будет искать свои капканы, что они висят на сухом дереве около плотины. В этом не было злого умысла. Индеец поступил так, как поступил бы любой траппер. Найдя на своем угодье чужие капканы, он снял бы их и повесил. Во второй раз он имел право взять их себе. «Ладно, Боб, увидимся, когда я буду возвращаться. Счастливого пути, Рой!» Рой перешел реку и заброшенной тропой пошел на север, к четырем озерам. Еще засветло он добрался до своей хижины, скатившись с последнего склона, как перегруженный состав,